28 марта 1992. Дорогой друг, здесь, наконец, становится чуть теплее, и люди в коридорах стали вежливее. Не именно ко мне, просто в общем. Я написал для Билла сочинение по Уолдену, но в этот раз сделал его не таким, как обычно. Я написал не отзыв о книге, я писал рассказ от лица человека, который 2 года провел у озера. Как будто я сам жил за счет земли и в гармонии с ней. Если честно, прямо сейчас мне даже нравится такая идея. С той ночи с Мэри Элизабет все изменилось. Началось это в понедельник в школе, где Сэм с Патриком широко мне улыбнулись. Мэри Элизабет рассказала им, что мы провели вместе ночь, чему я совершенно не обрадовался. Но Сэм с Патриком это показалось прекрасным, и они были очень рады за нас. Сэм все время повторяла: «Не могу поверить, что раньше до этого не додумалась. Ребят, вы прекрасно смотритесь вместе». Думаю, Мэри Элизабет тоже так считает, потому что ведет она себя совершенно по-другому. Теперь она всегда очень любезна, но у меня такое ощущение, что это неправильно. Не знаю, как это описать. Например, мы с Сэм и Патриком курим в конце школьного дня и все вместе что-нибудь обсуждаем, пока не отправляемся по домам. Потом, когда я прихожу домой, мне сразу же звонит Мэри Элизабет и спрашивает, как мои дела. А я не знаю, что ей сказать, ведь единственная новость с тех пор, как мы не виделись, то, что я пришел домой, что не очень-то замечательно. Но я все равно описываю ей, как шел домой. Потом она долго и не прекращая болтает. Она делала это всю неделю, а еще убирала пух с моей одежды. Однажды 2 дня назад она говорила о книгах, в том числе и о некоторых, которые я читал. И когда я сказал, что читал их, она начала задавать мне очень длинные вопросы, которые, в общем-то, были скорее ее мыслями, со знаками вопроса на конце. Я только и мог отвечать, что «да» или «нет». Честное слово, вставить что-то еще она мне попросту не давала. Потом она начала рассказывать о своих планах насчет колледжа, которые я уже слышал. Так что я отложил трубку и сходил в туалет. А когда вернулся, она все еще говорила: «Знаю, так поступать некрасиво, но я подумал, что если не передохну, то сделаю что-нибудь еще хуже. Накричу на нее, например, или брошу трубку». Еще она постоянно говорит про диск Билли Холидей, который купила мне. Она говорит, что хочет открыть для меня все эти прекрасные вещи. Если честно, я не хочу открывать все эти прекрасные вещи, если это означает, что мне придется постоянно выслушивать рассуждения Мэри Элизабет обо всех прекрасных вещах, которые она мне открыла. Такое ощущение, что из самой Мэри Элизабет, меня и прекрасных вещей ее волнует только первое. Я этого не понимаю. Если бы я подарил кому-то диск, то сделал бы это, чтобы им наслаждались, а не чтобы потом всю жизнь помнили, что подарил его именно я. Потом был ужин. Каникулы закончились, и мама спросила, не хотелось бы мне пригласить на ужин Сэм и Патрика, как она и обещала. После того, как я сказал ей, что они оценили ее вкус в одежде, я был так взволнован. Я сказал об этом Патрику и Сэм, и мы договорились встретиться в воскресенье вечером. И примерно через 2 часа Мэри Элизабет подошла ко мне в холле и спросила: «В какое время прийти?» Я не знал, что делать. Я хотел позвать только Сэм и Патрика. Я с самого начала так задумал. Я даже не приглашал Мэри Элизабет. Думаю, я знаю, почему она решила, что я и ее приглашу. Но она даже не подождала. Не намекнула. Ничего. Так что за ужином, за которым я хотел, чтобы мама с папой поняли, какие Патрик и Сэм милые и отличные ребята, Мэри Элизабет трещала без остановки. Хотя это была не только ее вина. Мама с папой задавали ей больше вопросов, чем Сэму или Патрику. Наверное, потому что я хожу с Мэри Элизабет на свидание. Им интереснее узнать о ней, чем о моих друзьях. Наверное, это для них важно. Но все же, такое ощущение, будто Сэм с Патриком они в упор не видели. В этом-то все и дело. Когда обед закончился и они ушли, мама сказала лишь, что Мэри Элизабет умная, а папа, что у меня красивая подружка. Они ничего не сказали про Сэм и Патрика. А ведь от этого вечера я только и ждал, чтобы они познакомились с моими друзьями. Для меня это было очень важно. Что касается секса, это тоже странно. После первой ночи у нас была еще одна. И мы, по сути, делали то же, что и в первый раз. Разве что не было огня и диска Билли Холидей. Потому что мы были в машине. и все развивалось очень быстро. Может, так и должно быть, но у меня нет ощущения, что это правильно. Моя сестра начала читать все эти книги о женщинах с тех пор, как сказал своему бывшему парню, что ее беременность была ложным сигналом, и он хотел снова быть вместе с ней, но она сказала нет. Так что я рассказал ей о наших отношениях с Мэри Элизабет, опустив наш сексуальный опыт, потому что знал, что она даст объективный ответ, особенно учитывая то, что после званого ужина она осталась беспристрастной. Сестра сказала, что Мэри Элизабет страдает от низкой самооценки, но я напомнил ей, что то же самое она говорила в ноябре о Сэм, когда та начала встречаться с Крейгом, а ведь Сэм совсем другая. Не может же всему виной быть низкая самооценка, правда? Сестра попыталась мне все разъяснить. Она сказала, что открывая мне все эти прекрасные вещи, Мэри Элизабет занимает более высокое положение, которое не понадобилось бы ей, если бы она была уверена в себе. Она также сказала, что люди, которые все время хотят сами контролировать ситуацию, боятся, что если они не будут этого делать, все выйдет не так, как они задумали. Не знаю, правда это или нет, но мне почему-то стало грустно. Не из-за Мэри Элизабет и не из-за себя, просто в целом. Потому что я подумал, что совершенно не знаю Мэри Элизабет. Я не имею в виду, что она меня обманывала, но она вела себя совершенно по-другому, пока я не узнал ее получше. И если на самом деле она не такая, какой была в начале, лучше бы она сразу мне сказала. Но, может быть, она осталась такой же, какой всегда была. Просто я этого не понимаю. Я просто не хочу быть очередным проектом, которым Мэри Элизабет руководит. Я спросил сестру, что мне делать, и она сказала, что лучше всего быть честным в своих чувствах. Мой психиатр сказал то же самое. И потом мне стало очень грустно, потому что я подумал, что, может быть, я тоже стал не таким, каким Мэри Элизабет видела меня в начале. И, может быть, я обманываю ее, не признаваясь, что постоянно слушать ее, не имея возможности сказать что-то в ответ, трудно. Но я просто стараюсь быть любезным, как мне советовала Сэм. Не знаю, где я ошибся. Я попытался позвонить брату, чтобы спросить об этом, но его сосед по комнате сказал, что он занят школьными делами, так что я решил не оставлять ему сообщение, чтобы не отвлекать от работы. Вместо этого я отправил ему по электронной почте свое сочинение по Уолдену, чтобы он мог показать его своей девушке. Потом, может быть, если у них будет время, они могли бы его прочитать, и мы бы вместе его обсудили. И я мог бы у них обоих спросить, что мне делать с Мэри Элизабет, ведь у них хорошие отношения, и они должны знать, чем мне помочь. Даже если мы и не поговорим об этом, я бы все равно с радостью познакомился с девушкой брата, пусть даже по телефону. Однажды я видел ее на видеозаписи одного из футбольных матчей брата, но это не одно и то же, хоть она и была очень красивой. Но она не необыкновенная. Не знаю, зачем я тебе все это говорю. Я лишь надеюсь, что Мэри Элизабет будет спрашивать у меня что-нибудь кроме того, как мои дела. С любовью, Чарли.